Глава 32. Максим. Милена быстрым шагом покидает гостиную и закрывается в ванной комнате, а я нехотя заставляю себя встать и пройти на кухню. Надо сварить кофе. Я кофе не пью, но кофеварка имеется, и я умею ей пользоваться, так что горячий кофе Милене обеспечен. Черт, у меня даже есть печенье. Можно было бы сбегать за свежей выпечкой в супермаркет, что расположен внизу здания. Нет. Стоп. В прошлый раз мой поход за завтраком для Милены завершился тем, что от ее пребывания не осталось и следа, кроме перевернутого кверху дном номера и раздрая внутри меня. Да, все это оказалось недоразумением, мы выяснили, что к чему, и посмеялись над собой. Но, похоже, теперь я стал грёбаным параноиком, так что пусть Милена грызет печеньки. Оказывается, это даже приятно — собирать на стол с утра. Легкое жужжание кофеварки и аромат кофе распространяется по просторной кухне. Никогда особо не любил ни вкуса, ни запаха этого напитка, а сейчас он наполняет меня предвкушением и какой-то тихой, светлой радостью. Я даже печеньки раскладываю аккуратно, а не вываливаю горой в вазочку. Слышу звук открывающейся двери. Милена покинула ванну и шлепает куда-то дальше по коридору. Я настигаю ее у одной из закрытых комнат. «Что-то ищешь?» Она снимает пальцы с ручки двери, которую едва успела провернуть. «Да, я думала, где-то здесь кладовка, мне нужен утюг. Моя одежда высохла, но ее нужно погладить». «Нет, мила, эта комната забита барахлом, которое давно следует выкинуть. А что касается утюга...» «А у меня есть утюг?» «Наверняка есть, если вся одежда висит выглаженной. Остается только выяснить, где он находится». «Может, останешься сегодня здесь, со мной?» Я кладу руки на талию и притягиваю Милену к себе, но она упирается маленькими острыми кулачками мне в грудь. «Утюг, Максим! Мне утюг нужен!» «Ну что ж, пойдем искать утюг. Я некоторое время кружу по квартире, даже не представляя, где стоит искать это чудо бытовой техники. В коридоре находится пылесос, но утюга нигде нет. Мда, задача не из легких. Наконец я соображаю поискать в комнате для стирки и выуживаю с одной из полок утюг. Держи, и жду тебя на кухне». Милена справляется в два счета и вскоре появляется на пороге кухни. Миниатюрная фигурка в черной блузке и серой юбке, обтягивающей круглую попку. Мои глаза откровенно любуются тем, что так выгодно подчеркивает даже этот чопорный офисный стиль. Зачем ей торопиться на работу? Идея так себе. У меня есть получше. Максим, само радушие. Улыбка не сходит с его лица, а глаза озорно блестят, притягивая словно магнит. Я прохожу на кухню, чувствуя, как он разглядывает меня, словно видит впервые. «Садись, Милена. Я за тобой поухаживаю. Тебе кофе со сливками?» Я отпиваю немного кофе из чашки. «Я могу выпить и черный кофе, но не отказалась бы от сливок, если они у тебя найдутся». «Найдутся. Я очень гостеприимный хозяин». «Я заметила. Мой холодильник и я к твоим услугам. Можешь пользоваться сколько душе угодно». Максим ловко выудил из холодильника упаковку со сливками и перелил их в молочник. Подошел ко мне сзади и поцеловал в макушку. Сливки он предпочел почему-то наливать оттуда же, перегибаясь через меня. «Максим, тебе вообще удобно с той стороны орудовать молочником?» Подняла голову я. «Плюх!» Едва успела заметить, как струя сливок начинает литься из узкого носика молочника, но мимо кружки с кофе. На моей блузке расплывалось пятно сливок. «Черт! Я вскочила и кинулась к бумажным салфеткам, пытаясь ликвидировать последствия. Бесполезно. На черной ткани белое пятно виднелось особенно четко. «Кажется, я только что испортил твою единственную оставшуюся блузку. Я такой неловкий!» Максим состряпал на лице извиняющееся выражение, но глаза выдавали этого хитреца с головой. В серых омутах плясали веселые, озорные черти. «Все-таки придется тебе остаться здесь. Думаю, я вполне могу позволить тебе прогулять 1-2 рабочих дня. По уважительной причине, разумеется. Все-таки у тебя, как-никак, сгорела квартира». «Вот спасибо». Я швырнула мятые салфетки в мусорное ведро и оказалась в кольце рук Максима, прижимающегося губами к моей щеке. «От тебя так соблазнительно пахнет кофе. Кажется, его вкус начинает мне нравиться. Но на твоих губах». Возразить я ничего не успела, потому что его губы мягко накрыли мои. «Выходной, так выходной. Я же послушный сотрудник», — подумала я, отвечая на поцелуй. Утро плавно перетекает в день. Мне лениво и немного сонно от беспрестанных ласк, а от поцелуев, кажется, даже губы припухли. Дорвался до сладкого. Выдыхает Максим, отстраняясь ненадолго, чтобы вновь стиснуть в объятиях. «Не думала, что ты любишь сладкое». «Честно признаться, я тот еще сладкоежка. В особенности, мне приходится по вкусу одна сахарная девочка, что лежит на постели в моих объятиях. А как чудесно пахнет! Он зарывается носом в шею. Сексом и мной. Ты обжорка. Не боишься переесть сладкого?» «Напротив. Боюсь, что стану просить добавки, а мне откажут в десерте». «Все просто прекрасно. Но есть одна проблема. Максим категорически отказывается выпускать меня из своей квартиры». «Я твоя пленница? Попала в сексуальное рабство?» В ответ он только хищно улыбается. «У тебя очень хорошая фантазия, мне нравится. И все же мне необходимо выйти». «Для чего?» «Мне нужна одежда, это раз. Загибаю я палец. Увидеться с братом, это два. Всего-то два несчастных пункта. По квартире разрешаю ходить нагишом, я нисколько не против. А брат твой может и подождать». «Нет. Не может. Ты плохо его знаешь. Он может быть упрямее меня, хоть иногда и кажется, что он более спокойный, что ли. Но если его довести...» «Я слышал», — хмыкает Максим. «Боишься его гневить? А меня не боишься? Я тоже бываю страшен в гневе. К тому же я могу воспользоваться служебным положением и пригрозить тебе выговором, строжайшим». Его ладонь шлепает по моей голой попе, затем оглаживает кожу и вновь со звонким шлепком опускается на ягодицы. «Ты еще на испытательном сроке. Ослушаешься меня, вылечишь с фирмы в два счета, написав заявление на увольнение по собственному. Распространенная практика». Максим включает интонацию «недовольный босс», но при этом мнет пальцами ягодицы и улыбается. «Это противозаконно», — шутливо возмущаюсь я. «Держите свои шаловливые ручки при себе, Максим Алексеевич. К тому же я ничего не обещала, кроме как переночевать у тебя». «Черта с два», — заявляет Максим. «Остаешься у меня и точка». «Для начала мне нужно утрясти вопрос с квартирой, явиться, так сказать, перед строгими очами Димы. И дальше решим, как быть. Ты же уже большая девочка и можешь сама решать, как тебе поступить. А я хочу, чтобы твое решение совпадало с моим. К тому же мне сегодня идти на смену. Еще чего, ноги твоей в этой клоапе не будет. Заняла денег, я их верну». «Максим», — Я уже 300 лет и 2 года зовусь Максим. Так что ты выгуливаешь свою хорошенькую попку на улице только при условии, что я решаю вопрос с ликвидацией твоей дурацкой подработки. И, Дима, мне нужно увидеться с братом обязательно и вещи свои взять. Черт, как быстро он подмял под себя все мои права и свободы, удивляюсь я. Если всего спустя день пребывания у него, мне приходится выторговывать себе право даже увидеться с братом и обзавестись хотя бы еще одной парой нижнего белья и другой одежды. Да ты просто маленький домашний тиран. А вот сейчас ты меня на самом деле обидела. Хочешь доказать обратное? Мне смешно от якобы грозного выражения лица, в то время как его щеки предательски расползаются от улыбки. Тогда разреши мне заняться решением необходимых дел.